И ничего-то он не боялся, ни пули, ни немца. И при немцах ходил, лечил. Я доктор. Она умолкла, взглянула на Сашу, провела рукой по глазам. Спасибо тебе, что письма ему писала. Он твои письма вон сюда складывал, видишь, шкатулочка. И каждый вечер перед сном сидит, письма заново читает. А когда немцы тут были, и мы про тебя не знали ничего, тосковал. Бывало, ночью встанет и вот ходит, ходит. И снова молчание. Снова ничем не нарушаемая тишина. «А скажи, — вдруг заговорила Елена Кирилловна, — а скажи, Андрей на нас не обижался, не судил отца?» «Да он и не понял ничего, — хотела было ответить Саша, но вместо этого сказала, — нет, не обижался». «По чести, говоришь?» «По чести, — не запнувшись, ответила Саша». Сразу с вокзала Саша поехала к отцу. Ей все казалось, что она не застанет его дома, что у нее не хватит сил его дождаться, и тогда она побежит к нему на работу. И когда дверь ей отворил Константин Артемьевич, Саша в первую минуту только глубоко вздохнула и не могла сказать ни слова. Обняла отца за шею и прижалась головой к его груди. А Константин Артемьевич большой смуглой рукой гладил дочь по растрепавшимся волосам. «Девочка», — сказал он, — «полно, полно!» И вынул из кармана платок и вытер Саше на лицо. Аня не плакала. Прямая, строгая, с глазами, которые стали как будто еще больше на серьезном бледном лице, она пыталась перехватить руку матери. Обняв их обеих, Константин Артемьевич провел Сашу и Аню в комнату. А Саша все плакала, тронутая ее горем, думая, что она оплакивает только Николая Петровича, не понимая, что в этих слезах тревога за него, страх перед будущими утратами, он крепко прижимал ее к себе и говорил то, что всегда говорят в таких случаях. «Что ж поделаешь, такова жизнь». И эти слова, вместо того, чтобы утешить и примирить, потрясли ее еще сильнее, и она повторила только «Не хочу!» «Ну, полно, полно! Сейчас согрею чайку!» «Садись, Анечка!» — приговаривала Нина Викторовна. «Ах, какой был человек! Просто кристальный был человек! А ты, Костя, не волнуйся!» «Нет, я сделала ошибку! Разве можно было отпускать вас одних? Я должен был поехать с вами!» Саша пила чай, по-детски, привычно подчиняясь Нине Викторовне. Аня сидела за столом, но не притронулась к еде. «Не хочу, спасибо. Не наливай, я не буду пить», — повторяла она упрямо. И вдруг, отставив чашку, Саша пошла к телефону. «Катенька, это ты?» «Тетя Анися!» услышала она в ответ. «Мама приехала! Мама! Папа приезжает сегодня вечером!» Вот оно облегчение. Вот она жизнь. Митя. Сегодня вечером она его увидит. Они не будут говорить о смерти. Он расскажет обо всем, что с ним было. И она будет слушать и спрашивать. И вместе с ним все увидит. А о своем она умолчит. Потому что все равно об этом никому не расскажешь. Вечером с гвоздиками в руке, в белом платье и белых босоножках, она легко шла по перрону, легко и нетерпеливо. Вот поезд, дальше, дальше, вот седьмой вагон. Митя уже стоял на подножке за спиной проводника и, улыбаясь, махал ей рукой. Поезд еще не остановился, а Митя спрыгнул с подножки и пошел ей навстречу. И тогда она тоже побежала к нему. «Что с тобой, Сашенька? Я так соскучился. А ты? Да что с тобой?» «Нет, от него ничего не скрыть. Вот он тут, рядом. В ее руках живое тепло его рук».